Глава 20. Малик. Зельда выглядит счастливой. Отправляя в рот кусок шоколадного пирога, она закрывает глаза от наслаждения. С ее губ стекает капля жидкого шоколада. «Упс», — говорит она и пытается поймать ее языком. Эта незначительная деталь невероятно возбуждает. Я не знаю, куда приведет этот вечер, а вечер на самом деле наступил. Но знаю, что, скорее всего, не смогу быть тем, кто сдержится, если настанет время проявить благоразумие. Да и что благоразумно? Мы молоды, нас тянет друг к другу. Что бы между нами ни происходило, это не заслуживает называться неблагоразумным. И почему у нас ничего не получится? Да, мы из разных миров. Да, у меня нет ни малейшего представления, как протекает студенческая жизнь. Но я хочу понять. Хочу знать, что она делает и как проводит время. Да, черт возьми, хочу быть рядом, когда она обнаружит свою страсть. Потому что уверен, что на это стоит посмотреть. В ней столько энергии. Что же будет, когда она по-настоящему, правда по-настоящему за что-то возьмется? Помыть посуду? Спрашивает она, глядя на гору посуды в мойке. «Нет, правда, ты не обязана», — быстро отвечаю я, но Зельда уже встала и включила воду. Не хочу, чтобы она возилась с этим. Я устроил вечер для нее. Все остальное может подождать. Я поднимаюсь и встаю позади нее. Она намочила ладони, но я беру ее за запястье, а потом опускаю наши руки. Не грубо, но решительно. Выключаю кран. «Малик», — говорит Зельда слегка укоризненно. — Пожалуйста, дай мне быстро вымыть посуду. Это меньшее, что могу для тебя сделать после того, как ты приготовил мне такой феноменальный ужин. — Есть и другие вещи, которыми мы могли бы заняться. Произношу я, чувствуя себя необычно дерзким. Вероятно, я все-таки неприрожденный романтик. У меня в голове не осталось места ни для чего, кроме желания наконец-то обнять ее и поцеловать. Я медленно отпускаю ее запястье, но она не собирается возвращаться к мытью посуды. Мне становится жарко, пульс ускоряется. Мы так близко друг к другу. Ее тело прижимается к моему. Хрупкое и теплое. Я не спеша обвиваю ее руками и притягиваю в объятия. А когда начинаю робко целовать в шею, Зельда стонет от удовольствия и льнет ко мне. Плавным движением она поворачивается и обнимает меня за шею. Я чувствую, как вода с ее мокрых ладоней стекает по моей спине. Наши губы встречаются. Это та же страсть, что захлестнула нас в прошлые выходные. Ощущение моих губ на ее что-то неописуемо прекрасное. Как возвращение домой. Знакомое, безопасное. И все же нечто гораздо большее. Желание, вожделение требуют удовлетворения, и у меня вырывается вздох. Наши языки находят друг друга сначала с осторожностью, мягко, а потом сплетаются в дикой схватке. Я проникаю в ее рот. Мы будто перемещаемся из одного пространства в другое. Вперед-назад. Наши языки трутся подобно тому, как тело Зельды трется о мое. Она запускает пальцы мне в волосы, а я поднимаю ее. Она легкая, как перышко. Я сажаю ее на столешницу возле раковины и встаю между ее ног. Наш поцелуй становится все более дерзким и страстным. Мои пальцы вцепляются в ее волосы. Зельда отчаянно хватается за мою спину. Нам становится нечем дышать. Мы замедляем поцелуй и, в конце концов, одновременно его разрываем. «Ты прекрасен», — шепчет Зельда. «А ты такая вкусная», — говорю я и опять накрываю ее губы своими. Слегка посасываю нижнюю губу, и она тихо стонет. «Я на вкус как десерт, который ты приготовил», — хихикнув, заявляет Зельда. «Так что, в общем-то, это похвала самому себе». «Не только». Откликаюсь я и прижимаюсь лбом к ее лбу. Здесь ты тоже вкусная. Я целую ее в висок. И здесь. Оставляю поцелуй на ее шее, и Зельда с наслаждением наклоняет голову. И здесь. Мои губы спускаются по ее ключице. Зельда пробирается руками мне под рубашку и осторожно проводит по моим бокам. «Все это время мне хотелось сделать так», — негромко произносит она. «Дотронуться до твоей кожи». Я упираюсь руками в столешницу, по обе стороны от ее бедер, и наслаждаюсь ощущением ее рук. Неторопливых, нежных. Мою кожу покалывает. Это и удовольствие, и сладкая мука. Большим пальцем поглаживаю ее бедро. Снова прижимаюсь губами к ее губам и отдаюсь волне эмоций, которые пробуждают во мне ее прикосновение. Когда руки Зельды начинают сжимать меня сильнее, в порыве страсти я обхватываю ее за бедра. На мгновение меня поражает сила, с которой я ей отвечаю, но она лишь придвигается ближе. Выгибая бедра так, чтобы моя горячая, пульсирующая эрекция оказалась у нее между ног. Мои пальцы проникают ей под платье. Я больше не давлю сильнее, а лишь сминаю ее плоть, которая заставляет меня умирать от вожделения. Большим пальцем провожу по тому самому местечку у нее между ног и чувствую влажный жар сквозь леггинсы и нижнее белье. Это сводит меня с ума, и я сражаюсь с собой, чтобы не взять ее прямо здесь и сейчас, показав, как сильно она мне нужна. Дать ей то, чего она хочет. «Я кое-что принесла», — тяжело дыша, говорит Зельда. У меня вырывается отчаянный смех. Прерваться в такой момент. На такое способна только Зельда. Я отстраняюсь, и она спрыгивает со столешницы. Берет меня за руку и тянет за собой. «Помнишь, как мы сказали, что в следующий раз будем готовы?» — спрашивает Зельда. «Да», — хрипло отзываюсь я, больше не контролируя чувства. «Я не хотела полагаться на счастливый случай, так что захватила вот это». Она достает из шопера упаковку презервативов. И это не просто какая-то упаковка, она выглядит как годовой запас, такая же, как та, которую купил я. Не сдерживая смех, наклоняясь, чтобы крепко ее поцеловать. Прижимаю Зельду к стене, положив ладони ей на затылок, чтобы она не ударилась. «Окей, пошли», — говорю я, не в силах больше терпеть. Веду ее за собой в комнату. Тут темно. Вместо того, чтобы включить свет, ненадолго отпускаю ее и вставляю вилку в розетку. В тот же миг гирлянды освещают мою комнату и постель, которую я соорудил для нас. Мой взгляд возвращается к Зельде. В ее глазах я вижу удивление и восхищение. На губах появляется сияющая улыбка. «Вау!» — выдыхает она. «Это чудесно!» «Ну...» Немного смутившись, отвечаю ей, «У меня маленькая и скрипучая кровать. Пришлось придумать что-то достойное нашего первого раза». По ее взгляду становится ясно, что у меня получилось. Из матрасов и одеял я построил любовное гнездышко, а при помощи двух гирлянд создал теплую атмосферу. Мне и раньше нравилось то, что получилось, но реакция Зельды превосходит все мои ожидания и вызывает мурашки от предвкушения. Это случится. Я пересплю с Зельдой. Будто все желания, которые когда-то возникали у меня в жизни, исполнятся. В свете маленьких лампочек кожа Зельды сияет, и это зрелище напоминает мне о том вечере, когда мы впервые встретились. Тогда между нами все было по-другому, но я догадывался, насколько она особенная и невероятная. «Раздень меня», — говорит она, и в ее широко распахнутых глазах отражается неподдельная серьезность. Я делаю шаг к ней. Пальцы трясутся, а тело дрожит. Немного приподняв платье, проникаю под него руками. Но вместо того, чтобы снять его, подцепляю пальцами ткань леггинсов и неторопливо тяну вниз. Встаю перед ней на колени и ставлю ее левую ногу на свое правое бедро. Все это время мой взгляд прикован к ее лицу. Мы ни на секунду не разрываем зрительный контакт. Я очень медленно спускаю леггинсы, поглаживая ее шелковистую кожу. Тоже проделываю со второй ногой. Зельда тянет меня вверх, и я нащупываю молнию сзади на ее платье. Медленно ее расстегиваю. От этого звука по телу прокатывается дрожь возбуждения, а в штанах дергается член, который вот-вот перехватит контроль надо мной. Запускаю руки ей под платье. Обхватываю тонкую талию огромными ладонями. Потом поднимаю платье выше, проводя руками по ее коже. Мы по-прежнему смотрим друг на друга. Ее губы слегка приоткрыты, и она вздрагивает, когда я обвожу большими пальцами линию по верхнему краю лифчика. Зельда медленно поднимает руки, и я снимаю с нее платье. Сглатываю при виде ее тела в одном нижнем белье. Она так красива. Так красиво. «Дальше», — шепчет Зельда, «но меня не нужно просить дважды». Судорожными движениями расстегиваю ее бюстгальтер. Она стягивает бретельки с плеч, и ткань соскальзывает с грудей. Я аккуратно накрываю их ладонями, которые вдруг начинают казаться мне слишком грубыми для такого нежного существа. В Зельде, которая сейчас стоит передо мной, обнаженной, есть что-то эльфийское. Судя по всему, для нее все происходит медленно. И в следующий момент она сама скидывает черные шелковые трусики. Я ахаю. На краткий миг мне приходится замереть и сделать шаг назад, чтобы посмотреть на нее целиком. В свете гирлянд ее кожа выглядит золотой. Соски затвердели, она вся покрыта мурашками. Я притягиваю ее к себе, чтобы согреть. Но она не холодная. Похоже, это от возбуждения. «Теперь твоя очередь», — шепчу я, и Зельда начинает расстегивать пуговицы моей рубашки. Одну за другой. Мучительно медленно. Я сбрасываю рубашку с плеч и через секунду притягиваю Зельду к груди. Не могу сопротивляться. Мне необходимо ощутить ее кожу на своей. Иначе, кажется, умру от желания. Ее идеальная грудь мягко прижимается к моему твердому прессу, и у меня отключается мозг. Я целую Зельду в губы, эти восхитительные губы и в уголок рта, спускаюсь к ее шее и слегка посасываю. Мои ладони переплетаются с ее, и я по очереди подношу их ко рту и целую, внимательно глядя ей в глаза. А когда кладу голову между ее грудей и медленно опускаюсь на колени, чтобы оставить дорожку поцелуев от ее груди к пупку и бедрам, у нее начинают дрожать ноги. Я целую пушок у нее между ног, и у Зельды вырывается негромкий всхлип. Она медленно садится на колени. Точнее, на мои колени. Прижимается губами к моим губам и языком проникает глубоко мне в рот. С безупречной, обнаженной Зельдой у себя на коленях я отклоняюсь назад, пока мы оба не ложимся на постель. Не разрывая поцелуй, она возится с моим ремнем и пуговицей на джинсах, но я не выдерживаю. Быстрыми движениями избавляюсь от штанов и боксеров. Я остро чувствую силу эрекции, выпирающей у меня между ног, но в следующий момент перекатываюсь на бок и притягиваю Зельду к себе. Наша нагота возбуждает меня, если такое возможно, еще сильнее, и член подрагивает возле ее бедра. Я глажу руками ее тело, целую грудь, посасываю соски. Мне нужно ощущать ее везде. Она выгибается мне навстречу, тяжело дыша и в жарком отчаянии цепляясь за мою спину. От страсти моя кожа становится очень чувствительной. Каждое ее прикосновение я воспринимаю в два раза ярче, и мне стоит огромных усилий не войти в нее жестко и глубоко. Пока мы целуемся, задыхаясь и изучая тела друг друга, замечаю, что Зельда одной рукой вынимает из пачки презерватив. Я улыбаюсь ей в губы. Как же я ее жду. В то же время у меня возникает смутное беспокойство из-за того, что могу ее поранить. Она совершенно дикая, но лежа сейчас обнаженная рядом со мной, кажется такой хрупкой «Я буду очень осторожен», — говорю ей, — «чтобы не сделать тебе больно». «Чуть-чуть больно все-таки можно», — с улыбкой шепчет Зельда. «Это самое прекрасное, что я когда-либо видел». Это дерзкая, напряженная улыбка на ее теплом лице. Надеваю презерватив. Руки трясутся, и на мгновение я пугаюсь, что у меня ничего не получится. Я давно не был близок с девушкой. Последние полтора года жил как монах. Сначала вынужденно, потом добровольно. Но чувство уверенности и безопасности, которое появляется у меня в присутствии Зельды, заставляет забыть о страхе. Перекатываюсь на нее, но внимательно слежу, чтобы ее не раздавить. Опираюсь на локти, чтобы она не ощущала весь мой вес. Одной рукой глажу ее по волосам. Целую в лоб, в висок, в нос. «Боже, как ты красива!» — вырывается у меня. Чтобы проверить, насколько она готова, провожу указательным пальцем по ее вагине. Зельда горячая, влажная и стонет, когда я погружаю палец в ее тепло. Больше не в силах сдерживаться, принимаю удобную позу. Головка моего члена лежит у нее между ног и ждет, когда можно будет, наконец, войти в нее.